Но ведь арабскую книгу он не назвал бы странной. Да, в этом вопрос. Если он назвал книгу странной, значит, в ней было что-то необычное. Хотя бы на его взгляд. На взгляд травщика, а не библиотекаря. В библиотеках иногда старинные рукописи переплетают по нескольку в один том. К примеру, собирают воедино забавные и любопытные тексты. Один по-гречески, другой по-арамейски. И третий по-арабски, взвыл я, пронзенный внезапной догадкой. Вильгельм свирепо ухватил меня за шиворот, выволок из нартекса и погнал обратно к лечебнице. Скотина тевтонская, лопух, невежда. Ты посмотрел только на первый лист, а в середину не заглянул. Но, учитель, тяжело дыша отбивался я, это ведь вы сами посмотрели на показанный мною лист и сказали, что там по-арабски, а не по-гречески. Да, Адсон, ты прав, это я, скотина, бежим, живей, живей. Добежав до лаборатории, мы с трудом протиснулись внутрь, потому что как раз в это время послушники выносили тело. Другие, любопытные, слонялись по комнате. Вильгельм бросился к столу, перебрал все тома, разыскивая тот заветный. Он швырял их один за другим на землю под недоуменными взглядами послушников, а потом стал подбирать и снова класть на стол, листая каждый не менее двух раз. Увы, увы, арабской рукописи уже не было. Я смутно вспомнил общий вид ее переплета, не толстого, довольно истрепанного, с легкой металлической окантовкой. «Кто входил после того, как мы вышли?» — спросил Вильгельму какого-то монаха. Тот пожал плечами. Было ясно, что заходили все и никто. Мы обсудили возможные варианты. Малахия, правдоподобно, он знал, что ищет. Должно быть, он выследил нас, увидел, как мы выходим с пустыми руками, вернулся и действовал наверняка. Бенций. Я вспомнил, что во время перепалки насчет арабской книги он хихикал. Тогда я подумал, что он смеется над моим невежеством, а он, наверное, смеялся над недогадливостью Вильгельма. Он ведь хорошо знал, в скольких обличьях может предстать старая рукопись. Он, вероятно, сразу обратил внимание на то, о чем не подумали мы с Вильгельмом, хотя обязаны были подумать, а именно на то, что Северин не знал арабского, и значит, незачем ему было держать при себе книгу, которую он не мог прочесть. А может быть, все-таки не Малахия, не Бенци, а кто-то третий? Вильгельм был унижен до крайности. Я пытался утешить его, говоря, что в течение 3 дней он гонялся за греческим текстом, и потому естественно, что при столь поспешном осмотре он отбрасывал все книги, которые с первого взгляда казались негреческими. Но он отвечал, что, несомненно, я прав. И человеку свойственно ошибаться, однако бывают такие представители рода человеческого, у которых ошибок значительно больше, чем у других, и их принято называть умственно неполноценными, и он принадлежит к этому разряду. И он просит только объяснить ему, зачем надо было столько лет учиться в Париже и в Оксфорде, чтобы в конце концов оказаться неподготовленным к тому, что старинные рукописи обычно переплетаются по нескольку, о чем знают самые желторотые послушники, любые послушники, кроме таких идиотов, как я». И парочка идиотов вроде нас с ним могла бы иметь большой успех на ярмарках. И именно этим нам следовало заняться с самого начала, а не расследовать убийства, в особенности, когда наши противники – люди гораздо более развитого ума. «И все-таки нечего убиваться», – заключил он свой монолог. «Если книгу взял Малахия, он уже, наверное, определил ее на место в библиотеку, и мы ее отыщем». Осталось только догадаться, как попадают в предел Африки. Если же ее взял Бенций, он, должно быть, понимает, что рано или поздно я додумаюсь до того же, до чего додумался он, и вернусь в лабораторию, иначе он не орудовал бы с такой поспешностью, а значит, он спрятался. Делать нечего. Единственное место, куда он прятаться ни в коем случае не станет — это место, где мы бы его мгновенно нашли, то есть его собственная келья. Раз так, вернемся лучше в капитул и посмотрим, не скажет ли Келлер во время допроса что-нибудь важное, ибо в довершении всего я до сих пор не разобрался в кознях Бернарда. Он ведь начал искать этого человека еще до смерти Северина и по иному поводу. Мы возвратились в капитул. Однако лучше бы нам было сразу же подняться в келью Бенце, ибо, как мы позднее установили, наш юный друг был вовсе не такого высокого мнения о Вильгельме и не подозревал, что тот так быстро ринется обратно в лабораторию. И посему, убежденный, что никто его не ищет, он спокойненько спрятал книгу прямо у себя в келье. Но об этом я расскажу позднее. Тем временем случилось столько тревожных и драматичных событий, что история таинственной книги почти что забылась. А если забылась и не полностью, все же нам пришлось отвлечься на другие дела, сопряженные с заданием, которое Вильгельм продолжал выполнять.